Долгая была война. Сон. Утро брезжит, а дождик брызжет. Я лежу на вокзале в углу. Я еще молодой и рыжий. Мне легко на твердом полу. Еще волосы не поседели, и товарищи милых ряды не стеснились, не поредели от победы и от беды. Засыпаю, а это значит, засыпает меня, как песок, сон, который вчера был начат, но остался большой кусок. Вот я вижу себя в коптерке, а над ней снаряды снуют. Гимнастерки да гимнастерки выдают нам, да выдают. 19-й год рождения, 22 в 41-м году. Принимаю без возражения, как планиду и как звезду. Выхожу 22-летний и совсем некрасивый собой, в свой решительный и последний, и предсказанный песней бой. Потому что так пелось с детства, потому что некуда деться, и по многим другим потому я когда-нибудь их пойму.